правду молвить, молодица, уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела, и умом, и всем взяла. Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. Ей в приданое дано было зеркальце одно. Свойство зеркальца имело, говорить оно умело. С ним одним она была добродушна, весела. С ним приветливо шутила и, красуясь, говорила: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милей, всех румяней и белее?» И ей зеркальце в ответ: «Ты, конечно, спору нет. Ты, царица, всех милее, всех румяней и белее». И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться подбочась, гордо в зеркальце глядясь.